такое никуда. Это удивительнейший путь в новое туда, куда-нибудь. Дорогой паука, что потом известно, но пока. Если ты начнешь меня любить, ты уже не сможешь тормозить. Запишу я все на свете, все твои блатные жесты, чтобы ты попала в свет.